Глава 14. Три фельетона были готовы тем же вечером, и мама вызвалась отвезти их в редакцию в это воскресенье, пока мы будем на картошке. Редакция по выходным частично работает, и кроме как по курьерским делам, маме туда нужно на доподписывание бумаг. Ну кто в СССР за один присест тебе все оформит? Совсем скоро, ну вы тупые, американцы начнут свою победную поступь по стране. Уверен, действующие сатирики такой смачный тренд ни за что не упустят. Минтай из школьной столовой хтонически ужасен. Как в целом-то нормальную рыбу можно превратить в склизкую, безвкусную, неприятно расползающуюся во рту массу? Призвав на помощь весь свой самоконтроль, убедил себя, что это просто такая форма протеина, и съел всю порцию под офигевающими взорами соучеников. Отказавшись от немедленно последовавших предложений доесть за другими, залпом осушил стакан с компотом и гордо отнес пустую тарелку посудомойке, которая долго на нее таращилась, не в силах поверить, что кто-то рыбку все-таки съел. К окончанию учебной недели мой дневник был полон пятерок, а отдельно, без занесения в журнал, на субботе стояла красная жирная двойка от русички с советом для мамы исправить сыну почерк. В плане знаний предъявить она мне ничего не может, как и остальные, но... «Прости, Сережа, но это ради твоего же будущего». Сережин организм к двойкам совершенно не приспособлен, и на сердце натурально лежал камень, заставляя планировать схемы по переводу Марьи Ивановны в другую школу. Мама, у которой, в отличие от нас, сегодня выходной, на ненастоящую двойку только презрительно фыркнула, поцеловала меня в макушку и повела кормить вкуснятиной. Пообедав, встретился во дворе с Таней, и мы пошли пытаться прогулять целую десятку в непростых советских условиях, к вечеру потерпев сокрушительный крах. Еще осталось на пару походов в кино и эскимо из палатки. Попрощавшись, вернулся домой, и мама не без ехидства заставила меня примерить наряд для полевых работ в виде лихо залепленных джинсовыми заплатками с серпом и молотом старых спортивных штанов и не менее старой кофты. Это без апгрейдов. Нормально.